коротко стриженные волосы начали виться, а налетевший ветерок подарил им бронзовый отлив. В облике появились отрешенность и такая красота, что у меня заныло сердце. Я потянулась к нему, но он отстранился, заслонившись от меня руками. А потом Джейкоб Эдвард исчез. Неожиданно проснувшись, я гадала. Слезы потекли только что или плач был частью волшебной сказки, а сейчас лишь продолжается. Взгляд уперся в темный потолок. Наверное, уже полночь, и я балансирую между сном и явью, все больше склоняясь в сторону первого. Устало закрыв глаза, я попросила высшие силы не насылать больше сказок. Именно тогда послышался шум, который меня и разбудил. Высокий пронзительный звук. В окно скребли чем-то острым, скорее всего, ногтем.